Глава вторая. Ну вот и все, накрылся мой завтрак. Но это тревожило меня менее всего. Из-за торопливости банковских служащих у меня не оставалось времени, чтобы опробовать свирель. Как бы ни пришлось импровизировать. Я взглянул на часы, было ровно 8 утра. А дед назначил мне встречу на полдень. Вот не хотелось бы опоздать, хотя Игорь Владимирович... меня поймет. Делом графа Толубеева я занялся по его настоятельной просьбе. Вот только начало церемонии никто задерживать не станет, а патриарх нашего рода непременно просил меня успеть к началу. Ехать от ремесленного квартала до особняка графа было не менее получаса, поэтому я решил не терять время попусту. «Милейший, а вы случаем не оборотень?» — вежливо спросил я извозчика. «Не-не-не-не, это не было шуткой». Среди жителей империи часто попадались анималисты, в том числе и оборотни. И мне совсем не улыбалось, чтобы за рулем мобиля вместо человека внезапно оказался перепуганный зверь. «Никак нет, ваше благородие!» Ничуть не обидевшись, ответил извозчик. «Прадед мой, царствие ему небесное, был волколаком, а больше никого из оборотней в роду не было». «Ну что ж, замечательно», — улыбнулся я. «В таком случае, пожалуйста, постарайтесь ехать побыстрее». «Слушаюсь, ваша милость!» И извозчик прибавил ходу. Я ж тем временем достал из кармана листы с нотами, разложил их на сиденье рядом с собой, поднес свирель к губам и осторожно дунул в мундштук. «Так вы музыкант, ваш благородие!» — спросил извозчик, уважительно косясь на меня в зеркало. «Начинающий!» — улыбнулся я. «Без репетиции и сразу на публику». «Ну что ж, случается!» — философски согласился извозчик. А я сосредоточился на инструменте, косясь в ноты. «Так, вот эту дырочку зажимаем мизинцем, вот ту указательным пальцем». Как только я правильно расположил пальцы на отверстиях, свирель словно поняла, что от нее требуется. Я дунул в прорезь, и раздалась простенькая напевная мелодия. «На детскую песенку, похоже», — улыбнулся извозчик. «Мне матушка такую напевала в свое время». Свирель звучала тонко и заливисто. Наверняка такой высокий звук был хорошо слышен. Я несколько раз повторил мелодию, убедился, что пальцы не сбиваются, а дыхание остается ровным. Инструмент и в самом деле помогал мне. «Хорошая музыка», — убежденно кивнул извозчик. «Вам бы в оркестр, ваше благородие. Много бы денег заработали». «Ну вот чем-то таким я и собираюсь заняться», — рассмеялся я, убирая свирель. «И правильно», — согласился извозчик. «Отчего бы публику не порадовать?» «Да уж, кое-кто сегодня обрадуется не на шутку. И за концерт заплатит высокую цену». «Приехали, ваш благородие!» — через несколько минут сообщил извозчик. «Глядите-ка, и полиция тут!» «Случилось чего?» «Ну, пока нет», — успокоил я его, протягивая плату. Возле ворот особняка стоял полицейский мобиль. Рядом с ним черный мобиль начальника тайной службы. В его обводах было нечто от хищного зверя под стать хозяину. «Значит, Зотов уже здесь. Отличненько. Не придется припираться со служащим банка». «Благодарствую», — улыбнулся извозчик, принимая деньги. «Да тут много, ваша милость». «Или вас еще подождать?» «Не нужно, не нужно», — отказался я. «Неизвестно, сколько времени я проведу в особняке графа, да и незачем извозчику знать весь мой маршрут на сегодняшнее утро». Я вылез из мобиля, пошел к воротам, рядом с которыми уже собирались зеваки. Краем глаза я видел, что извозчик отъехал совсем немного и снова остановился. Ведь наверняка решил посмотреть, ради чего у ворот графского особняка с утра появилась полиция. «Ой, любопытный!» — усмехнулся я. Никита Михайлович Зотов махнул рукой, увидев меня. Он был высоким, жилистым, одет по своей привычке во все черное. Пристальный взгляд серых глаз подчеркивал худобу скуластого лица. Банковский служащий едва доставал Зотову до плеча. Он был какой-то невзрачный, незаметный, в сером мышином костюмчике и с волосами мышиного цвета. Под его носом сердито подрагивала аккуратно постриженная щеточка усов. Банковский служащий бесстрашно спорил с начальником тайной службы. В одной руке он держал объемистый кожаный портфель, а в другой — скрученные трубочкой бумаги, которыми убедительно тряс перед невозмутимым лицом Зотова. Неподалеку скучали двое полицейских. Они пили кофе из бумажных стаканчиков, и я завистливо вздохнул. Вот везет же некоторым. Охрана графа Толубеева дежурила внутри его сада, возле надежно запертой калитки. Подойдя, я поздоровался с Зотовым и повернулся к служащему банка. — Это вас мы вынуждены ждать! — немедленно возмутился служащий. — С кем имею честь? — невозмутимо спросил я. — Матвей Иванович Трегубов, владелец Уральского банка. А вы? — Граф Александр Васильевич Воронцов. Я чуть наклонил голову, но руку Трегубову протягивать не стал. Вместо этого небрежно заметил. — Уральский банк. Вы ведь недавно открылись. Даже удивительно, что сам владелец банка приехал по такому пустяковому поводу, как просроченная закладная. — А что в том удивительного? — фыркнул Трегубов. — Мы о займе с графом Толубеевым лично договаривались. Вот я и решил обойтись без официозу. Позволить его сиятельству, так сказать, репутацию сохранить. Но нет так нет. И снова повернулся к Зотову. «Когда я смогу войти в особняк, господин полковник? По документам он уже 3 часа как принадлежит мне». «После официального полицейского осмотра», — невозмутимо ответил Зотов и посмотрел на меня. «Александр Васильевич, вы сможете убедить графа Толубеева впустить нас?» «Что ж, попробую», — кивнул я. И послал зов графу. «Алексей Дмитриевич, это Воронцов». «И не уговаривайте, Александр Васильевич», — немедленно ответил Толубеев. «Я их не впущу. Денег мне взять негде, но родовой дом я никому не отдам». «Я нашел ваши деньги». Не тратя слов, ответствовал я. «Что?» — не поверил Толубеев. «Вы нашли вора? Кто он? Высокоранговый теневик или кто-то из гостей? Всех слуг перепроверила тайная служба. Они не виноваты». «Алексей Дмитриевич, сейчас не время». Деликатно прервал я Толубеева. «Я подле ваших ворот. Со мною начальник тайной службы. Впустите нас. Я обещаю вам, что особняк останется у вас». «Но я просрочил платеж!» — горько признался Толубеев. «Уверен, что мы сможем договориться с владельцем банка», — терпеливо сказал я. «Тем паче, что он тоже здесь». «Александр Васильевич», — растерянно начал Толубеев. «Ну, если я ошибся, то внесу платеж за вас», — твердо сказал я. «Вместе с процентами. Мое слово вас устроит. Слово графа Воронцова». «Конечно, конечно». Еще больше растерялся Толубеев. Зотов внимательно посмотрел на меня. Вот мой разговор с Толубеевым он никак не мог слышать. Хотя о магических способностях начальника тайной службы ходили такие слухи, что я не мог быть уверен ни в чем. Банкир Трегубов тоже настороженно поглядывал в мою сторону. «Входите», — нехотя сказал Толубеев. «Александр Васильевич, я надеюсь на вас». «Все будет хорошо, Алексей Дмитриевич», — успокоил я графа. Хотя, признаюсь, сам уверенности такой не испытывал. «Но есть одно важное условие», — спохватился я. «До тех пор, пока мы не осмотрим дом, вы не должны ни о чем спрашивать, иначе легко спугнете вора». «Он в доме?» — взорвался граф. Судя по напору, он спросил вслух. «Тише, тише!» — напомнил я. «Надеюсь, вас никто не слышал». «Я один в своем кабинете, жгу бумаги». «Повремените с этим», — улыбнулся я. «И прикажите охране нас впустить». «Хорошо». Один из охранников графа, видимо, получив безмолвный приказ, принялся отпирать калитку. Я почувствовал всплеск магического поля. Дом графа надежно защищали охранные заклятия. «Входите, господа!» — буркнул охранник. «Идемте с нами, господин Трегубов», — пригласил я владельца Уральского банка. «Осмотр не займет много времени. После него вы сможете сразу уладить все формальности с графом». Зотов удивленно поднял бровь, но возражать не стал. Только молча кивнул полицейским, чтобы они шли за нами. «А нет никаких формальностей. К колко заметил Трегубов. Платеж просрочен, а стало быть, особняк переходит в собственность банка, то есть в мою собственность. И он многозначительно потряс документами. Мы пошли по садовой дорожке к особняку. «Я бы не стал затевать этот осмотр», — доверительно сказал я Зотову. «Но вот мой дед очень настаивает. Это он просил меня поучаствовать в деле графа Толубеева. Ну, впрочем, вы знаете. Сколько раз мы уже осматривали дом?» Я говорил негромко, но позаботился о том, чтобы Трегубов расслышал каждое слово. «Трижды», — ответил Зотов. Уголок его жесткого рта дрогнул в понимающей улыбке. Начальник тайной службы мгновенно раскусил мою хитрость. «И никаких результатов», — кивнул я, — «ни нарушения магического фона, ни следов взлома, ничего». «Да-да, деньги словно испарились», — подтвердил Никита Михайлович. Неожиданно он остановился, словно ему пришла в голову очередная новая мысль. «А что, ежели деньги не пропадали?» «Потратил их граф и объявил о покраже. Что вы о сём думаете, Александр Васильевич?» «Надо же!» — удивленно подумал я. «Ведь Зотов явно сказал наугад и попал в точку. Вот что значит чутье». «Как бы то ни было, но дом в любом случае нужно осмотреть», — дипломатично ответил я. «Это единственное, что мы можем сделать». Полицейские шли за нами. Я слышал, как их сапоги скрипят по песку садовой дорожки. Мы поднялись на крыльцо. Старый особняк выглядел запущенным. Когда-то белоснежные колонны парадного входа покрылись копотью и даже кое-где поросли мхом. Бронзовые ручки дверей давно никто не чистил. Нас встретил дворецкий. Он выглядел ровесником особняка и был также мрачен. «Прошу вас, господа», — неживым голосом сказал он, приглашая нас войти. Банкир Трегубов заметно расслабился. Он наверняка слышал наш разговор с Зотовым и теперь полагал, что предстоящий осмотр — пустая формальность. Банкир по-хозяйски оглядел просторный холл графского особняка, взглянул на дворецкого и недовольно скривил тонкие губы. Вот наверняка уже прикидывает, как уволить всю прислугу графа Толубеева. Граф Алексей Дмитриевич Толубеев ожидал нас на лестнице. Он уже успел надеть мундир. В молодости граф служил в армии. Его седые кудри были в беспорядке, а запавшие глаза горели такой отчаянной надеждой, что я поспешил ему навстречу. «Ни слова!» — одними губами напомнил я графу, а вслух сказал: «Ваше сиятельство, будьте так любезны еще разок показать нам комнату, откуда пропали деньги». Толубеев из-под лобья сверлил банкира взглядом. Ноздри графа раздувались от ярости. Ох, как бы он не сорвал мне все дело! Трегубов оглядывался по сторонам, делая вид, что ничего особенного и не происходит. А потом опустил глаза и принялся рассматривать свой портфель. Но хоть не стал мериться взглядами с графом. «Ну, ваше сиятельство!» — окликнул я Толубеева. — Ну, извольте показать кабинет. Да, — да-да-да, прошу вас, господа. Опомнившись, глухо сказал граф. Повернувшись, пошел по лестнице на второй этаж. Мы поспешили за ним. Честно говоря, я предпочел бы осмотреть кабинет без помощи графа. Уж слишком трудно ему было сдерживаться, и я это прекрасно чувствовал. Да и расположение комнат в особняке мы с Зотовым знали. Месяц назад все здесь перевернули в поисках пропавших денег. Но не полагается обыскивать дом в отсутствии хозяина. Ну, по крайней мере, особняк старого графского рода. А посему я шел следом за Толубеевым, сразу за мной пыхтел Трегубов, а за ним вышагивал Зотов. Процессию замыкали полицейские. «Останьтесь снаружи». Коротко велел им Зотов, но я отрицательно качнул головой. «Нет-нет, полицейские могут нам понадобиться». В кабинете, несмотря на летнее время, жарко пылал камин. Дверцы шкафов были распахнуты. На паркете и на письменном столе из полированного вишневого дерева в беспорядке валялись бумаги. «Никак сжигаете свой архив?» — спросил Зотов старого графа. «А вам какое дело?» — невежливо ответил Толубеев. «Да никакого», — согласился Никита Михайлович. И посмотрел на меня. «Что ж, пора было начинать. Дайте-ка мне ключ от кабинета», — попросил я Толубеева. Граф нехотя, но протянул мне ключ на медной цепочке. Я запер кабинет изнутри и кивнул одному из полицейских. «Милейший, встаньте возле двери». Затем повернулся к графу. «Итак, вы сами привезли деньги из банка?» «Да», — раздраженно ответил граф. Привез и поставил ларец на стол в кабинете. Потом вышел переодеться, при этом запер кабинет на ключ. А когда вернулся, денег уже не было. И ларец пропал вместе с ними. «Никак нет!» — выкрикнул граф. «Он стоял на столе и был заперт!» «А где сей ларец сейчас?» «В шкафу!» «В таком случае, прошу вас, поставьте его на стол и откройте». «Это что еще за представление?» — вмешался банкир Трегубов. «Я думал, вы собираетесь еще раз осмотреть кабинет». «Вот именно это мы сейчас и делаем», — улыбнулся я. «А начнем с ларца. Вдруг деньги в нем, а мы их просто не заметили?» «Просто цирк какой-то», — фыркнул банкир. Но вот он ошибался. Это был не цирк. Это была трагедия. Граф Толубеев поставил ларец на стол и открыл крышку. Для этого ему пришлось достать из кармана еще один ключ, поменьше, и тоже на цепочке. «Так, замечательно, а теперь отойдите в сторону», — попросил я, — «и смотрите очень внимательно». А затем достал из кармана свирель. При виде свирели банкир Трегубов стремительно побледнел. Его глаза расширились от изумления, челюсть отвисла. А затем банкир с неожиданным проворством бросился к двери. «Держите его!» — крикнул я полицейским. Банкира скрутили. Он сопротивлялся молча, с бешеным упорством. Даже укусил одного из полицейских за руку, но не сумел прокусить плотное сукно мундира. «Наденьте на него наручники», — нетерпеливо скомандовал Зотов и повернулся ко мне. «Так что сие значит, господин тайновидец? А вот что», — улыбнулся я и поднес свирель преображения к губам. И зазвучала мелодия, похожая на детскую песенку. Солнечные пятна на паркете зашевелились. Они менялись, превращаясь в подобие небольших хвостатых зверьков. «Это же крысы!» — пораженно прошептал Зотов. «Да, это были крысы. Только не серые. Их шерсть отливала золотым блеском. Не обращая на нас внимания, крысы одна за другой подбегали к столу и проворно карабкались вверх, цепляясь когтями за дерево. Вот первая крыса нырнула в ларец, за ней вторая, третья. Я играл, чувствуя, как немеют непривычные губы. И вот, наконец, последняя крыса вскарабкалась в ларец. Я взял еще несколько нот, и свирель умолкла. В кабинете графа Толубеева повисла напряженная тишина. Было слышно только, как пыхтел банкир Трегубов, которого держали сразу двое полицейских. «Ну-с, а теперь взгляните», — пригласил я Зотова. И первым подошел к столу. Ларец был полон золотых червонцев. Деньги лежали ровными стопками, как будто их укладывала заботливая рука. «Ну, вот и ваши деньги, Алексей Дмитриевич», — улыбнулся я, — «в целости и сохранности. Но вот, боюсь, вернуть их банку не получится». «Что это такое?» — резко спросил Зотов. «Что за магия?» «Это оборотные деньги», — улыбнулся я. «Забытая легенда старых времен». «Негодяй!» Граф Толубеев пришел в себя и бросился к банкиру. «Ты хотел меня обокрасть, отнять мой особняк! Убью, сволочь!» Полицейские оттеснили графа в сторону, но он продолжал гневно сверкать очами и орать: «Убью, мерзавца!» «Ну-с, думаю, ему обеспечено несколько лет каторги», — усмехнулся я. «Но и это не самое страшное. Взгляните-ка, Никита Михайлович». Лицо банкира на глазах вытягивалось, превращаясь в оскаленную крысиную морду. На щеках прорастал густой серый мех. Трегубов пронзительно заверещал и страшно защелкал длинными желтыми зубами. «Крыса! Настоящая крыса!» «Я так думаю, в его кармане вы найдете точно такую же свирель», — сказал я Зотову. Он торопился в особняк, чтобы уничтожить последние доказательства. Для того и портфель прихватил. И тут в грудь справа от сердца коротко ударило. Это проснулся мой магический дар. В глазах потемнело, пламя в камине стало тусклым, летний день за окном превратился в вечер. И закружилась голова. Магия решила отблагодарить меня за то, что я следовал своему пути. Видать, ей понравилось представление, которое я устроил.